«Хорошо», — коротко бросил он и предложил ей руку. «Сеньор Монтальто говорил, что ты часто бываешь в Генуе, Антонио». «Да. Надеюсь, мой компаньон здоров?» «Он уже стар. Разве может старик похвастаться здоровьем?» Джованна, улыбнувшись, пожала плечами. «Но как ты живешь, Антонио? Вот уже несколько месяцев я тебя не видела». «Как тебе уже сообщили, Джованна, я часто езжу в Геную, а остальное время провожу на вилле». Ей хотелось расспросить его подробнее, но Джованна решила выждать, пока они не окажутся у нее дома. Женщина легонько погладила его рукав, и остаток пути они шли молча. «Не хочешь попробовать моего вина?» — осведомилась она, как только они ступили в вестибюль. «Пожалуй, не стоит, Джованна». Энтони снова поклонился и повернулся, чтобы уйти. Но графиня загородила ему дорогу, обвила руками его шею и спрятала лицо у него на груди. «Боже, как я тосковала по тебе!» — прошептала она. Энтони, однако, взял ее за руки и отстранил от себя. «Уверен, графиня, что десятки ваших поклонников пойдут на все, лишь бы добиться вашей благосклонности. Но я не из их числа». «Это неправда. Я знаю, ты хочешь меня!» — выдохнула она, не сводя с него глаз. «Вы обманываете себя. Это чистая правда». «Да как ты смеешь!» — прошипела она вне себя от ярости. «Следите за своими манерами, графиня, а заодно сдерживайте свои страсти. Ну, а теперь прошу извинить». Он устремился к двери. «Неужели тебе еще не надоела эта потаскушка? Должно быть, всякий раз, когда ты берешь ее, выпутываешь подробности о том, как она дарила свои милости грязным Брави, и это доставляет тебе особенное удовольствие». «Изливай свой яд, Джованна, на кого-нибудь другого, иначе я забуду, что ни разу в жизни не ударил женщину». Энтони открыл дверь и вышел. В спину ударил пронзительный вопль. «Будь ты проклят, светлейший граф! Ты заплатишь за это!» Граф приподнялся на локте и нежно поцеловал Касси в губы. Глаза девушки, еще затуманенные сном, широко открылись. «Счастливого Рождества, дорогая!» — тихо пожелал он. Касси зевнула и улыбнулась. «И тебе счастливого Рождества!» При мысли о Рождестве в Англии ее глаза на мгновение потемнели, и девушка поспешно повернула голову. Ей не хотелось расстраивать его сегодня. Вспомнив о вчерашней партии в шахматы, она сразу повеселела. Вчера Касси впервые удалось добиться ничьей, и она весь вечер нещадно потрунивала над Энтони. «О, Господи!» — внезапно воскликнула она и, откинув одеяло, мгновенно отвела взгляд. Энтони, как всегда, был совершенно обнажен. «По какому поводу ты призываешь Бога?» — осведомился он, перекатываясь на спину и подкладывая руки под голову. «Это секрет, милорд. Энтони, ведь сегодня Рождество!» И, лукаво сверкнув глазами, Касси помчалась в гардеробную. Утро пролетело быстро. Касси стояла рядом с графом, пока тот раздавал слугам деньги и подарки в цветной бумаге для их детей. После легкого обеда они в закрытом экипаже отправились в Геную на рождественскую мессу в церкви Благовещения на Пьяцца делла Нунциата. Касси впервые присутствовала на католической службе и благоговейно внимала словам торжественной церемонии. И неважно, что она не понимала смысла слов Писания, произносимых по латыни. Девушка довольствовалась тем, что во всем подражала графу, одновременно с ним вставала на колени и давала те же ответы на латинском. Ей показалось странным, что в такой радостный день все были одеты в черное. Во время проповеди Касси оглядывала древнюю церковь, освещенную сотнями свечей, бросавших таинственные отблески на статуи святых, выстроившихся вдоль стены. Об английской рождественской службе напоминали лишь ясли среди вязанок сена с раскрашенными фигурками Иосифа и Марии, склонившихся над крошечным младенцем Христом. На мгновение Касси ощутила себя вырванной из привычной обстановки, чужой и одинокой среди этих людей. «Больше так продолжаться не может», — подумала она. «Я вдали от всего, что знаю и люблю, в раздоре с самой собой».